Глава 17. Спустя несколько часов в клубе Александра в изнеможении упала на диван. Рядом плюхнулся Алексей. «Фух, все, Бобик сдох, Лешик. Сейчас посидим и отправляй меня домой, я устала». «Ты уверена? Когда еще вырвешься оттянуться, не думаю, что Мишка позволит. Он вообще, как узнает про сегодняшнее, запрет тебя». «Да пусть запирает, лишь бы сам рядом сидел, сторожил». «Так, где тут кабинет задумчивости, а то у меня коктейли на волю просятся. Вон туда давай провожу». «А памперс поменять мне не хочешь? Я что, сама до туалета не дойду?» «Ладно, иди, я отсюда за тобой посмотрю». Александра пошла по залу в сторону туалета, изредка спотыкаясь и глазея по сторонам. Ведь на самом деле Михаил ни за что не позволит ей еще раз побывать в таком месте. Вдруг впереди она увидела мужчину в обнимку с какой-то рыжей девицей, направляющихся, судя по всему, в сторону приватных комнат. Сердце Александры сжалось от острой боли. Это был Михаил. И на нем была та самая одежда, в которой он уходил из их спальни сегодня. Он явно был пьян и тяжело опирался на девицу. Не соображая, что творит, Александра стала продираться сквозь толпу, пытаясь догнать парочку. Вслед Александре неслись ругательства. Один раз ее попытался схватить вамп, но она так злобно на него рыкнула, что он отшатнулся от нее. Когда она добралась до поворота, в коридоре никого не было. Сердце выскакивало из горла, а боль и ярость совершенно ослепили девушку. Она дергала каждую дверь, большинство были заперты. В двух комнатах ее обругали, еще в одной предложили присоединиться. Последняя дверь была приоткрыта. «Лекси, ты что творишь?» – раздался голос Алексея в начале коридора. Но Александра, не обратив на него внимания, толкнула последнюю дверь и замерла. На широком диване сидел, откинувшись и закрыв глаза, Михаил. На полу, на коленях перед ним, между его бедер стояла та самая рыжая девица, спущенном до талии платье, склонившись над его пахом. Воздух окаменел в легких Александры, и она не могла даже хрипеть от пронзившей ее жуткой боли. В этот момент ее обхватили руки Алексея. Увидев представшую картину, он интуитивным жестом закрыл ей ладонью глаза, как делают родители, желая защитить своего ребенка от страшного зрелища. Вжав оседающую на пол Александру в свое тело, он попытался неслышно вытащить ее из комнаты. В этот момент Михаил открыл глаза, и его лицо исказило гримаса одновременно ужаса от осознания и ярости. «Какой же ты урод!» – словно выплюнул Алексей. Михаил метнулся в их сторону, отшвырнув рыжую от себя, но Алексея и Александры там уже не было. Ему только оставалось крушить все вокруг в бессилии. Алексей аккуратно опустил окаменевшее хрупкое тельце на широкую кровать в гостинице в другом городе. Прыжок отнял много сил, и Алексей сразу почувствовал необходимость покормиться. Но сейчас для этого было ни время и ни место. Он присел на край кровати, укрывая Александру. Она так и лежала, уставившись в одну точку. Час проходил за часом, Алексей ждал взрыва, слез, истерик. Не то чтобы он был к этому готов, но такая окаменевшая, застывшая Александра пугала его до жути. Он час за часом метался по номеру, проклиная себя, Михаила, все вокруг от бессилия. Не выдержав тягостного ожидания, он набрал теплую ванну и, аккуратно раздев девушку, положил ее в ароматную воду. Минут через 10 жутко напряженное тело стало расслабляться. Алексей намочил ее волосы и нанес шампунь. Стал нежно массировать голову девушки. «Лекси, милая, поговори со мной. Поплачь, наори. Давай, ругайся, разнеси тут все, избей меня. Ты ведь сильная, девочка моя, самая сильная. Мы уйдем с тобой далеко-далеко. Хочешь, пойдем затонувшие города искать? Умеешь нырять?» «Ничего, я тоже не пробовал, вместе учиться будем». «А хочешь, полезем в горы, просветление искать?» «Что, мы хуже других?» «А хочешь, просто поедем в круиз по курортам? Ты будешь валяться на солнышке, а я буду носить тебе коктейли и отгонять от тебя озабоченных мужиков». Алексей смыл с девушки мыло и, вытащив ее из ванны, завернул в большое полотенце. Другим стал вытирать ее волосы. Вдруг Александра закричала, обхватив живот и, согнувшись, стала падать на пол. Алексей подхватил ее на руки и тут же почувствовал запах крови. Взгляд метнулся на пол, и Алексей увидел на белоснежном кафеле большие красные капли. Александра стонала в его руках, пытаясь скрутиться в клубочек. «Ах, мне так больно, Лешик, что со мной?» Алексей провел над ее лицом рукой, и девушка затихла, отключившись. «Урод! Какой же ты урод, братец! Что же ты натворил?» В следующую минуту Алексей с девушкой на руках уже стоял в приемной частной клинике. «Срочно!» – рявкнул он девушке на регистратуре. «Моя жена теряет ребенка! Живо сюда, доктора!» В клинике поднялась суета, Александру забрали из его рук. На него все время косились, но Алексей, не обращая ни на кого внимания, вышел к двери. И, вернувшись через 40 минут, сел прямо на пол под операционной. Спустя еще час вышел усталый доктор и оглянулся. «Я здесь, доктор!» – отозвался Алексей. «Что с моей женой?» «Как мне к вам обращаться?» «Это совершенно неважно. Я хочу знать, что с моей женой». «Просто вы ведь...» «Вампир, доктор, вы прям гений». «Но ведь, насколько мне известно, у вампиров и людей потомства не бывает». «Детей, доктор, детей. И вопрос зачатия вас также не должен волновать. Я жду ответ». «Дело в том, что ребенка нам сохранить не удалось». «Но ваша жена еще очень молодая, и у нее все впереди. Срок был очень маленьким, и все пройдет без последствий для ее организма». Алексей застонал. «Ублюдок, чертов ублюдок!» – выкрикнул он. Доктор испуганно замер. «Это я не вам, доктор. Просто этот ребенок был так важен. Моя жена, она в сознании?» «Нет, еще спит. Наркоз будет действовать еще около 2 часов». «Тогда слушайте меня внимательно, доктор. Никакого ребенка не было. Сочините для нее любую причину, но никакого ребенка не было. Она действительно очень молодая и не знала, что беременна. Поэтому вы должны быть достаточно убедительны и выдать ей версию о том, что кровотечение – результат пережитого нервного потрясения. Ну или плетите что угодно, но не дай бог она узнает о ребенке. Я озолочу вашу клинику, но если кто-нибудь проболтается, оторву головы. Пусть она спит как можно дольше. И мне нужно постоянно находиться в ее палате». «Мы поняли друг друга, доктор. И еще. Никаких имен и записей, тем более в электронных базах. По крайней мере, пока мы не покинем вашу клинику». Доктору оставалось только кивать. Александра открыла глаза. Белый потолок и светло-бежевые стены. Окно без занавесок, около которого статуей замер Алексей. Во рту сухо и сильно болит голова, глаза слезятся. «Лешик, я хочу пить». Алексей порывисто обернулся и подошел к кровати. Схватил руку девушки и прижал к губам, потом потянулся к тумбочке и налил ей воды из графина. Аккуратно приподняв голову Александры, поднес стакан к ее губам. «Как ты, Лекси, что болит?» «Как будто ничего, мы в больнице». «В частной клинике». «И со мной что-то плохое было, истерика, наверное». «Истерики не было, Лекси, что ты помнишь?» «Все, Лешик, как Михаил ушел утром, как ты меня гулять водил». Голос девушки пресекся и задрожал. «Как в клуб пришли и Мишу, и эту рыжую на коленях». «За что, Лешик, за что он так со мной? Если плохо ему со мной, почему правду не сказал?» По щекам девушки полились потоком слезы. Тело содрогалось в беззвучных рыданиях, Алексей подхватил тело девушки с кровати и стал ходить с ней по палате, укачивая как младенца. «Тише, Лекси, тише, маленькая. Он твоих слез не стоит, он дурак, не смог увидеть того, что ему досталось. А ты такая светлая, такая настоящая. Мы уедем, Лекси, далеко-далеко, и ты забудешь его. Я буду рядом. Я буду рядом, и все у нас будет как раньше». «Мы ведь почти были счастливы, мы вернем все назад, малявка!» «Я покажу тебе целый мир и новую жизнь!» Постепенно девушка затихла, обессилев от бессмысленных слез. Алексей по-прежнему укачивал ее хрупкое тельце, согревая в своих объятиях. Вскоре она опять уснула. Алексей сел на ее кровать и, прислонившись спиной к стенке, прикрыл глаза. Как давно он не прижимал ее к себе так близко! Как давно это было!» Воспоминания яркими вспышками скользили по внутренней стороне век. Как он увидел ее в том задрипанном автобусе, куда зашел взглянуть своими глазами на то, что творит Клим. Храбрая маленькая мышка. Одна против 3 вампов. Как она отчаянно смело вложила свою маленькую ладошку в его руку, наивно полагая, что он ее спаситель. Как впервые прижал ее к себе и вдохнул полной грудью этот умопомрачительный запах. Как чуть не потерялся во вкусе ее кожи, едва сдержал себя, жадно лаская ее прямо на глазах у Клима и Гиен. Каких усилий стоило оторваться от нее, притвориться спокойным. Как тяжело было уйти, оставить около того грязного подъезда, когда так хотелось прижать прямо к этой двери и обладать, наплевав на все. Как сдерживал себя всю неделю, чтобы не бродить около ее дома, пытаясь уловить хоть отголоски запаха или увидеть мельком издалека. Как едва сдержал радостный крик, услышав голос в трубке тем утром. Как ждал перед подъездом, нервничая, как мальчишка, а вдруг передумает. И как трудно было погасить жадный похотливый блеск в глазах, когда она дрожащими руками все же сняла с себя его халат. Тот самый халат, что он с таким наслаждением надевал на свое обнаженное тело, кайфуя от осознания того, что тот касался ее голой кожи. Как стали необходимы ее приходы в его дом каждую неделю, и как тянулись дни без нее. И еще как не помнил себя от страха, предлагая ей пожить у него. Когда она первый раз ночевала в его доме, он не мог уснуть всю ночь. Бесшумно бродил по коридору, ловя ее запах. Как уходил потом прочь из дома, гася свое желание в чужих телах, не помня лиц, чтобы сдержаться и утром опять спокойно улыбаться. Как готовились к экзаменам, как танцевали на балконе, как ловил ее эмоции. Все пытаясь найти хоть проблеск того, что испытывал сам. Сгорая, все ждал, ждал. А потом тот танец в клубе. Как она горела в его руках, обжигая руки и сжигая душу. Самый счастливый день, когда он увидел в ней сияющую. И самый несчастный, потому что понял, она не для него. А потом появился Михаил, и его Лекси вспыхнула, засияла ему навстречу. Как было больно каждый раз слышать, как начинает биться быстрее ее сердце при виде Михаила. Как сбивается дыхание и как появляется тот самый запах. Запах ее желания. Запах, который он так хотел почувствовать столько дней, но ни разу так и не ощутил, пока не появился брат. И как ломал в себе все, заставляя отступить, не смотреть больше, не желать, не искать повод прикоснуться. В палату тихо вошла медсестра, замерла удивленно, глядя на Алексея с Александрой на руках. «Вы что-то хотели?» — тихо спросил Вамп. «Мне нужно сделать укол». «Ну так приступайте. Лекси, малыш, проснись. Нужно сделать укол». «Нужно так нужно», — хриплым после сна и слез голосом сказала Александра. Алексей уложил девушку на кровать и отошел опять к окну. Медсестра сделала свою работу и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Тишина повисла в палате. «Я хочу уехать, Лешек. Одна. Туда, где не будет ничего, что я знаю и что сможет мне напоминать о Михаиле и о тебе. Прости, но тебя я тоже видеть не смогу, пока не смогу». Алексей отвернулся к окну, не давая увидеть эмоции, которые, несмотря на все усилия, все же прорвались, искажая лицо. «Значит, уедешь», — выдохнув, сказал он. «Как скоро?» «Как только смогу уйти отсюда, только у меня нет денег, и документы остались в доме Михаила». «Тебе не стоит об этом волноваться. Я сделаю на твое имя карту, а документы... Будет лучше, если ты пока поживешь под другим именем. Потом сообщишь, куда переслать». «Почему ты помогаешь мне, Лешек?» «Ты не хочешь этого знать. Это я виноват. Надо было забрать тебя из того автобуса, соблазнить, переспать с тобой. И больше никогда не появляться в твоей жизни». «Почему не сделал?» «Не знаю, Лекси. Правда, не знаю. Знаю только, что если бы поступил так, то ты бы не встретила Михаила никогда. Вы бы разминулись в этой жизни, и у тебя была бы эта самая жизнь. Простая, обыкновенная человеческая жизнь. А теперь у меня ее нет». «Этого я тоже не знаю, малявка. Мне сейчас нужно уйти, но я скоро вернусь». Алексей, стремительно, не взглянув на Александру, покинул палату.